АСК, Запад 81, дивизион, часть 1, 15 июня 1981 года, понедельник, в 10:45 командир артиллерийского дивизиона 207 ГОМАТа стрелкового полка, подполковник Абросимов, был вызван в штаб. Командир полка, полковник Синишин, приказал ему готовить дивизион к участию в планируемых учениях «Запад-81». Николай Макарович, в ходе этих учений, командование хочет проверить необходимость новых штатов. Вашему дивизиону решили поручить опробовать развернуть отделение разведки во взвод. Для этого вы получите еще одно такое же отделение из самоходного дивизиона танкового полка нашей дивизии. Давайте подумаем, кто будет командовать новым взводом. Я предлагаю на разведвзвод поставить лейтенанта Гелеверю, допустим, а кто будет командовать взводом управления дивизиона? При таком раскладе, функции взвода управления дивизиона будут в основном связистки, значит и командир нужен связист. Я предлагаю назначить лейтенанта Шполянского, тем более, что он с Гелеверей в нормальных отношениях, часто помогает разбираться с техникой, неплохо знает ее. Ну, что же, я даю команду строевому отделу, сказал полковник Синишин. Абросимов уже участвовал в учениях, правда масштабом поменьше, и имея определенный опыт, стал убеждать командира полка, что ему обязательно нужен дополнительный бензовоз, с полной цистерной солярки. Ну зачем вам еще один бензовоз? У вас в дивизионе своих 4. Вы ведь знаете, какой там будет бардак в начале, снабженцы что-то промухают, а мы окажемся крайними. А потом у меня и техники много. Для ПТРов и ЗИЛов нужен бензин, а самоходкам – солярка. Чтоб на всех хватило, как раз и нужен дополнительный бензовоз на шасси КРАЗа, с цистерной на 8 тонн. Ну у вас и аппетиты. Так это не у меня, я бензин и солярку не пью, а без топлива где-нибудь станем. Так нам это долго будут вспоминать. Надо поддержать честь полка. Синишин принял полк недавно. Вопрос о чести полка был для него важен, и бензовоз он пообещал. Довольный, что вопрос с бензовозом решен положительно, Абросимов направился в дивизион, где в это время проходили занятия. Абросимов был кадровым офицером, ростом немного ниже среднего, сухощавый, с внимательными серыми глазами. Он был прекрасным офицером, артиллеристом. Полностью придерживаясь принципа Суворова «тяжело в учении, легко в бою», он не любил другой распространенный армейский принцип «мне не нужно, чтоб ты служил, нужно, чтоб ты мучился». Фанатично преданный своей профессии, он любил службу, при всей дуре существовавшей в армии. Требовательный и даже жесткий командир, он был легким в общении человеком и не отмахивался от проблем своих офицеров и солдат. Когда его офицеры-двухгодичники пожаловались ему, что из-за вечерних совещаний они не успевают поужинать и купить себе что-то на завтрак, он их стал отпускать на ужин, а начальнику штаба полка сказал, что они выполняют его срочное поручение. То, что необходимо, он утром сам доводил своим офицерам. Звали его Николай Макарович, но в дивизионе за глаза его звали наш Суворович. Двухгодичники, офицеры, закончившие военную кафедру гражданского вуза и призванные на службу сроком на 2 года. Офицеры дивизиона сообщение о выезде приняли по-разному. Командиры батарей, кадровые офицеры, все капитаны отреагировали спокойно, а молодые лейтенанты, в основном, двухгодичники, были даже довольны. Они были молоды, еще мало служили, а поиграть в войнушку, да еще на боевой технике. Кто же откажется от такого? Они еще не знали, что придется немало попыхтеть и попотеть. Поставив задачи офицерам по подготовке техники и личного состава к погрузке, Абросимов с начальником штаба, майором Васильевым, занялся подготовкой документов. Необходимо было выписать и получить со складов снаряды для орудий, патроны к стрелковому оружию, сухой паек, найти бревна и проволоку для крепления техники на платформах и сделать много других дел, больших и маленьких. Погрузка в эшелон проходила в нормальном режиме. Как обычно, было много крика, в попытке перекричать рев двигателей, мата, не обошлось без пинков особо медлительным и нерадивым. В этот же состав грузилась зенитная батарея «Шилок» из соседнего 205 ГО-полка, тоже отправляющаяся на эти учения. Командир батареи капитан Профатилов доложился Абросимову, как начальнику эшелона. Был сформирован сводный караул для охраны техники в пути, назначены начальники караулов. Вагоны для личного состава были не пассажирские, а наскоро оборудованные деревянными нарами, грузовые. Офицеры посмеивались, как в 41-м на войну едем. Наконец, к вечеру четверга, 18 июня погрузка была закончена, все разместились по местам и эшелон тронулся. Не спеша, постукивая на стыках и покачиваясь на стрелках, эшелон уходил на север. Свежий вечерний ветер задувал в открытые двери вагонов, приятно охлаждая разгоряченные дневным солнцем и напряженной работой тела. Напряжение стало понемногу спадать, в офицерском вагоне доставались домашние запасы, на сложенных ящиках был накрыт стол, появилась одна бутылочка, затем вторая и потекла неторопливая дорожная беседа с занятными историями из жизни, шутками и анекдотами. К слову сказать, атмосфера в дивизионе сложилась хорошая, иногда случались дружеские посиделки, когда отмечался чей-то день рождения или другой праздник, что не мешало старшим офицерам требовать с младших службу на полную катушку. Пили в норму, которую каждый знал себе сам, поэтому никаких эксцессов в пьяном виде никогда не было. Еще одним из правил Суворыча было: в этой жизни невозможно совершенно не пить, только нужно очень хорошо знать, с кем, когда и сколько. Эшелон шел не спеша, обходя крупные города и подолгу простаивая на небольших разъездах и полустанках. Чтобы не скучать, каждый придумывал себе какое-то занятие. Командир взвода управления дивизиона лейтенант Гелевия, например, установил в солдатском вагоне стереодальномер и устроил соревнования среди дальномерщиков, хотя участвовать мог любой желающий. Первым призом была большая коробка шоколадных конфет, вторым – коробка поменьше, третьим – большая шоколадка. Имелось и несколько утешительных призов в виде маленьких шоколадок. Хотя сначала некоторые недоумевали, зачем тренироваться на стереодальномере, ведь есть прекрасный лазерный дальномер, навел, нажал кнопку и получил точное расстояние. На что Гелевия отвечал, что лазерных дальномеров всего два, они зависят от источников питания, которые требуют периодической подзарядки, а стеродальномер хоть постарее и не такой точный, но на средних дальностях в хороших руках может показать результаты не хуже. К тому же их в дивизионе 9 штук. При этом он показывал на своего дальномерщика сержанта Сорочина, который при его словах согласно кивал головой. Соревнования вызвали большой интерес, сформировались команды от каждой батареи и группы болельщиков. Главным судьей избрали Абросимова, рефери на ринге, Т.Е. у дальномера, были лейтенант Гелевия и сержант Сорочин. Было проведено несколько этапов, занимавшие последние места выбывали. За этим соревнованием из своего вагона с завистью наблюдали зенитчики, так как у них доступа к своей технике не было, оставалось только участие в роли болельщиков. К концу второго дня пути были определены победители, которым и вручили вкусные призы, тут же совместно и съеденные. 21 июня 1981 года, воскресенье. Утром 21 июня 1981 года к рампе железнодорожной станции Сенкевичевка, находящейся километрах в 50 от советско-польской границы, подошел для разгрузки воинский эшелон. Это, впрочем, никого не удивило. Все знали военную тайну, что в этом районе планируются большие военные учения. Запад, 81. В соседней Польше маршал Ярузельский конфликтовал с профсоюзным движением солидарности, желая пригрозить антисоветским и антисоциалистическим элементам. Руководства СССР решило поиграть мускулами. К тому же не исключалась возможность, в случае необходимости, перехода войсками границы и восстановления социалистической законности, по подобию Чехословакии в 1968 году. Чтобы избежать бардака 1968 года, когда вводились сформированные из партизан части, в этот раз решили обойтись кадровыми военными. Однако, собирать всю группу войск, задействованную в учениях, приходилось сбору по сосенке из частей Прикарпатского и Западного округов. Рампа – специальная платформа, позволяющая производить погрузку и выгрузку техники из железнодорожного состава непосредственно на землю. Партизаны, призванные на военные сборы из народного хозяйства, военнообязанные. Партизанами их называли за обмундирование и проблемы с дисциплиной. Прибывший дивизион входил в состав 207 гвардейского мотострелкового полка и имел на вооружении самоходные 122-мм гаубицы «Гвоздика». В этом же эшелоне прибыла батарея зенитных самоходных установок «Шилка» из соседнего 205 ГО-полка. Части находились в одном военном городке, и офицеры хорошо знали друг друга. Рампа оказалась коротковатой для такого эшелона, вся техника не смогла сразу выгрузиться, пришлось гонять состав по станции, чтобы отцепить освободившиеся платформы и подать под разгрузку оставшиеся. Слава богу, в этой каше из рева двигателей, матов, клубов дыма, выхлопов, жары и двигающихся сушек из сушек никто не пострадал в самый разгар этого изматывающего всех процесса. К подполковнику подошел щеголеватый капитан, кинув руку в приветствии, он попросил разрешения обратиться. Его полевая форма была подогнана идеально, можно было бы подумать, что офицер пошил ее на заказ. Амбросимову не нравились офицеры, которые излишне уделяли внимание внешнему виду, заказывали фуражки на заказ или сапоги. Он уже собирался сказать офицеру, что то резкое, и даже начал поднимать голову, как взгляд зацепился за планку на полевом кителе. Она была одна, но говорила о многом, ибо это была планка ордена боевого красного знамени. Готовые вырваться резкие слова застряли в горле. Сделав вид, что закашлялся, подполковник ответил: «Обращайтесь. Вы подполковник Амбросимов?» «Да». «Слушаю вас, гвардии капитан Лидогоров, командир сводной зенитной батареи. Согласно приказу поступаю в ваше распоряжение. Приказано вместе с вами выдвигаться на место сбора». «Понятно. Давно прибыли?» «Ночью, товарищ подполковник». «Чем вооружены?» «ПЗРК». Амбросимов удивленно поднял брови. «Чем? ПЗРК, товарищ подполковник? Что-то я не помню, чтобы в сухопутных войсках были целые батареи ПЗРК. Максимум, что есть, это зенитно-ракетные взводы в батальонах», сказал Амбросимов. «Так и есть, товарищ подполковник. В нашу дивизию пришел приказ о выделении 9 зенитно-ракетных отделений на учения. Комдив наш приказал выделить с каждого батальона по отделению. 9 батальонов, 9 отделений. Из зенитной батареи одного из полков дивизии выделили пункт управления, а также обеспечение». «Теперь понятно, капитан. Если вы здесь, так сказать, сторожил, где можно пополнить запас воды?» «Здесь перед грузовой кассой, колонка, вон за тем складом». Показывая рукой направление на нужный слад, Лидогоров развернулся корпусом вправо, и тут под полковник увидел явно свежий рубец от шрама, который начинался за левым ухом и уходил вниз под воротник полевого кителя. «Да, не зря, видно, парень орден имеет», — подумал Амбросимов. Тут к офицерам подошел начальник штаба майор Васильев. «Вот, знакомьтесь, капитан Лидогоров, прибыл в наше распоряжение». «Очень приятно, начальник штаба дивизиона майор Васильев». Офицеры энергично пожали друг другу руки. Наконец-то, к вечеру колонна техники была вытянута на дороге и готова к маршу. Кроме 18 гвоздик в колонне были 8 КШМОК взводов управления на том же шасси, Уралы с боеприпасами, бензовозы с соляркой и бензином, плюс выдавленный командиром дивизиона подполковником Амбросимовым дополнительный крас солярки. Этот бензовоз играл еще одну роль в замыслах командира дивизиона. Он имел однотипный двигатель с гвоздикой и КШМКами взводов управления. Имея большой опыт, Амбросимов четко усвоил: надо быть готовым ко всему. Поэтому на учение дивизион выходил обеспеченным по полному штату. Даже вода была набрана во все термосы, и, конечно, он не забыл про полевые кухни и хлебопекарный блок. Все, что положено по штату. Зенитчики пристроились следом и имели в своей колонне 6 шилок последней модификации с запросчиком свой-чужой, ПРУ-овод, комбатовские ТРЫ, ТРЫ-батареи ПЗРК, транспортно-заряжающие машины шилок, на базе ЗИЛ-131, а также всю остальную технику, которая необходима зенитчикам, чтобы успешно выполнять свою задачу по прикрытию от воздушного нападения. Замыкали колонну в 80 машин медики на УАЗиках. Самоходная 122 мм, гаубица 21 гвоздика, САУ, самоходная артиллерийская установка, начала поступать на вооружение в конце 70-х годов и имела вес 16 тонн. Экипаж 4 человека, осколочно-фугасный снаряд весом 21,8 кг выстреливало на дальность до 15 км при боезапасе 40 выстрелов. Запас хода 500 км. Могла вести огонь с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. При герметичном легкобронированном корпусе, защищавшем экипаж и орудие от пулей и осколков, она могла даже плавать за счет перематывания гусениц. Правда, скорость при этом не превышала 5 км в час. Зенитная самоходная установка Су-23-4 шилка предназначалась для борьбы с низколетящими скоростными целями, имела вес 25 тонн, экипаж 4 человека. Установленные на ней 4 23-миллиметровые пушки имели такую плотность огня, что их снаряды, при стрельбе по танку, в считанные секунды уничтожали все внешние приборы наблюдения и связи, а попадая в ствол, пробивали в нем отверстия, делая непригодным для стрельбы. Дальность обнаружения цели составляла 12 км, а зона сопровождения целей начиналась с 10 км. Для координации действия «Шилок» как раз и был предназначен передвижной пункт управления «Провод», недавно полученный начальником ПВО 205 ГОПОЛКа и отправленный им на учения вместе с батареей СУ для тренировки в условиях максимально приближенным к боевым. Имея большую, до 45 км, дальность обнаружения целей, он распределял обнаруженные цели между СУ-батареей. Бронетранспортеры БТР-70 предназначены для перевозки отделения мотострелков с их оружием и поддержки огнем при ведении боевых действий. Имеют на вооружении установленные во вращающейся башне спаренные крупнокалиберный пулемет КПВТ калибром 14,5 мм и ПКТ калибром 7,62 мм. Все его 8 колес, ведущие, имеют водометный движитель для плавания и легкобронированный герметичный корпус с системой фильтрации воздуха. При установке дополнительного оборудования и радиостанции применяется и для других целей. Для получения указаний офицеры собрались у КШМКИ, командно-штабной машины, командира дивизиона. До них были доведены порядок движения, интервалы между машинами, позывные, основные и запасные частоты для радиосвязи. Экипаж командно-штабной машины командира дивизиона, стоящий в голове колонны, уже закончил привязку к местности. В то время спутниковой навигации не было и для определения своих координат на местности применялся простой, но достаточно надежный метод. Машина с оборудованием топопривязки устанавливалась в точке, координаты которой с достаточной точностью можно было определить по карте. Например, тригонометрический пункт, перекресток дорог или другой ориентир, имеющийся на карте и на местности. Запускались высокоскоростные маховики, гироскопы, которые за счет инерции сохраняли свое положение при изменении направления движения. На планшет ложилась карта, на точку начала движения устанавливалось перо самописца, которое и очерчивало весь маршрут движения. В любой момент можно было снять с карты координаты своего местонахождения и не заблудиться в незнакомой местности, ночью или в тумане. Но основное его назначение было – получение точных координат огневой позиции ОП и наблюдательного пункта НП, что необходимо для ведения артиллерийской стрельбы с закрытых огневых позиций. Такое оборудование, кроме КШМКИ командира дивизиона, было установлено и на других машинах системы управления, у командиров батареи и старших офицеров батарей. Наконец колонна тронулась. Растянувшись длинной железной змеей, лязгая гусеницами, она поднимала в воздух тучи пыли. Дождей давно не было, и прокаленная солнцем земля под гусеницами превращалась в мельчайшую пыль, оседавшую толстым слоем на броню и придорожные деревья. Через пару часов колонна свернула с шоссе в лес. Дальше путь лежал по лесным дорогам. В лесу скорость движения упала, уменьшилась и пыль. Саушки и сушки, как большие животные, неторопливо протискивались по узкой лесной дороге, иногда задевая за склонившиеся пониже ветки деревьев. Стемнело. Механики-водители ориентировались теперь по еле видным габаритам впереди идущих машин. Приборы ночного вождения не включали, так как не было необходимости в светомаскировке. Наконец, уже за полночь, колонна прибыла в конечную точку своего маршрута. Это была широкая лощина, заросшая по краям высокими соснами. Деревья росли достаточно редко, между ними можно было свободно расположить технику, а раскидистые кроны, шумящие в высоте, обещали защиту от палящего солнца днем. Поступила команда размещать технику. Медленно, задним ходом, машины вползали под деревья и глушили двигатели. После целого дня рева двигателей и лязга гусениц наступившая тишина казалась оглушительной. Постепенно лес, напуганный незнакомыми громкими звуками, вернулся к своей обычной ночной жизни. Тихонько бормотала протекавшая невдалеке речка, где то ухала сова, и все это, как покрывалом, накрывал мерный шорох шевелящихся под ветром крон деревьев. На месте, предназначенном для стоянки техники, их должны были встретить и указать место для лагеря, где в палатках им предстояло прожить предстоящий месяц. Однако, почему-то их никто не встретил. Перо топопривязчика остановилось в том месте на карте, где им и положено было находиться, да и местность соответствовала карте, ошибки быть не могло. Решив с этим разобраться, Абросимов отпустил офицеров отдохнуть, назначив сбор в 6:00 у своей КШМКИ. Подозвав к себе радиста, он приказал вызвать треногу, такой позывной был у дежурного одного из штабов синих, за которых играл дивизион. Приблизительно через полчаса, старший радиотелефонист КШМКИ смущенно доложил, что тренога не выходит на связь ни на основной, ни на запасной частоте. Абросимов хотел отчитать сержанта, но сдержался, так как парень был опытным радистом. За то время, что он служил в дивизионе, парень показал себя только с наилучшей стороны. «Техника в порядке?» – спросил Амбасимов. «Так точно, в порядке, товарищ подполковник», – ответил сержант. «Так почему вы не можете установить связь?» «Тренога не отвечает на вызов. Я поискал другие радиостанции, эфир чист, на КВ-диапазоне также чисто, будто вымерли все. Может, поляки глушилки включили?» «Нет, товарищ подполковник, я знаю, как работают глушилки. Оба диапазона просто чистые». «Да, дела», – подумал командир дивизиона, снимая полевую фуражку и привычным движением вытер пот со колыша. Многолетний опыт службы подсказывал, что вот так, фактически на ровном месте всегда начинаются крупные неприятности. Приказав старшему радиотелеграфисту установить дежурство и слушать частоты треноги, он пошел к своему начштаба Васильеву посоветоваться. «Не нравится мне это». «Да, непонятно, и мне, с чего такая тишина в эфире». «Вот, что, Сергей Петрович, давай выставляй боевое охранение по всей науке. Патроны, штык-нож, ну ты в курсе. Я пойду отдохну пару часов. Если что, буди». Начальник штаба не обиделся на Амбрасимова. Он знал, что его командир обладает высокой военной культурой. И одним из элементов этой культуры является забота о своем физическом состоянии, и он поддерживает его в любых условиях. Вот и сейчас комдив спустился к речке, чтобы, освежившись и смыв с себя пыль и грязь, идти отдыхать. Обоим было понятно, что для управления таким немалым воинским коллективом необходимо не только присутствие его тела, но и работоспособная свежая голова. Амбрасимов отмерил себе буквально пару часов на отдых. Назначенный дежурным по дивизиону прапорщик Мисюра подошел к шинке майора Васильева, покашлял для порядка в кулак и позвал: «Товарищ майор, товарищ майор, что тебе, Мисюра?» Наконец отозвался Васильев: «Товарищ майор, при разводе караула на дальней опушке выявили чужое подразделение, курсанты-артиллеристы, старший у них капитан. Пошли бойца, пусть пригласит на чай. Мы вместе пришли, капитан курит тут под деревом. Тогда зови, чего тянуть, может, узнаем, что нового, интересного», — приказал майор и вылез за прапорщиком на свежий воздух. Через пару минут к начальнику штаба подошел капитан и доложил: «Капитан Агранович, командир 3-й батареи, мне доложили о курсантах-артиллеристах». «Так точно, 3-я батарея Ленинградского ВАКУ сегодня днем прибыли с Лужского полигона, где были в летних лагерях. Вас должны были здесь встретить». «Нас встретили, указали место стоянки, саперы как раз отрывали капониры. Мы заняли крайние, остальные с полсотни свободны. Накрылись масксетями, оборудовали кухню, отбили плац». Перед своим отъездом представители штаба учений сказали ожидать прибытия других частей. Каких не сказали? Нет. «Когда последний раз выходили на связь?» «В 20:00, потом должны были выйти в 00:00. Но связь установить не удалось». «Почему?» «Радист с Чайки говорит, диапазон чист». «Вот и наш говорит то же самое. Какая у вас техника?» «Аск-Арк». Увидев удивленное лицо майора, Агранович пояснил: «Моя батарея Айровская». «А-а, что еще есть?» «Снар, ПРП Арсом, 10 дизельных Уралов, 2 бензовоза на тех же Уралах, техничка, медики, о Чайке вы уже слышали». «Понятно, курсантов сколько?» «Больше сотни. Первый взвод фотограмметрический, второй звукометрический, третий радиолокационный, четвертый метео». «Ладно, давайте отдыхайте, только прапорщику Мисюре покажите ваше расположение и где стоят караулы, а завтра, как говорится, утро вечера мудренее». Прапорщик Мисюра не знал, как поступить. Он знал, что командир дивизиона выставил полноценное охранение и приказал будить, если что. Начавшаяся несколько минут назад гроза смущала прапорщика, что-то в ней было не так, а вот что Мисюра понять не мог. Раздумывая, он подошел к радиостанции, у которой дежурил радист. «Что у тебя?» «Тренога на связь не вышла, на КВ-диапазоне засек 7 радиостанций, работающих морзянкой. Передают 5-значные цифровые группы, очевидно шифр. Позывные и частоты записаны в журнал дежурств». Мисюра был в дивизионе командиром взвода обеспечения и понимал, что ситуация складывается нестандартная, поэтому, развернувшись, он пошел будить Амбрасимова. Подходя к машине командира дивизиона, прапорщик увидел, что он уже не спит и внимательно слушает. «Давно гремит?» – повернув голову, спросил подполковник. «С 3:02, значит, 12 минут. «Почему сразу не доложил?» «Заходил на радиостанцию». «Что там?» «Тренога на связь не вышла, дежурный радист засек 7 радиостанций, работающих морзянкой. передают пятизначные цифровые группы, очевидно шифр. Позывные и частоты записаны в журнал дежурств. Наступила пауза. Поднимая начштаба, офицеров взводов управления дивизиона и комбатов-зенитчиков и комбата-курсантов. Сбор через 15 минут. Офицеры начали собираться минут через 10. Стоя под деревьями, они негромко переговаривались, некоторые курили и все с недоумением прислушивались к звукам, доносившимся с запада. Начавшуюся в 3 часа ночи канонаду сначала приняли за раскаты грозы, но через время стало ясно, что это не гроза, а звуки разрывов артиллерийских снарядов. На слух шла массированная артиллерийская подготовка, как перед наступлением. К звукам канонады добавился еще какой-то звук. Он становился все громче, превращаясь в гул сотен авиационных моторов. Наконец над лесом появился и сам источник гула. В небе показались винтомоторные самолеты. Они летели с запада на восток, они хорошо различались на фоне светлой зари. Самолетов было очень много, и по низкому надсадному гулу определялось, что гружены они под самую завязку. Волна за волной они проплывали над головой. Освещенные восходящим солнцем, сверкая стеклами остекления кабин, они хорошо были видны на фоне розовеющего неба. Разговоры смолкли, все смотрели на небо. Наконец кто-то сказал: «Что за хрень такая, кино что ли снимают?» Лейтенант Гелливера поднес к глазам бинокль, висевший у него на шее. При восьмикратном увеличении самолеты было видно очень хорошо и без труда различались на крыльях фашистские кресты. Передавая бинокль из рук в руки, офицеры всматривались в небо. Все повернулись к Абросимову. «Честно говоря, сам не пойму, в чем дело», — произнес он. Офицеры сдержанно, вполголоса, стали высказывать свои предположения о происходящем. «Если это кино, то как с ним увязать артиллерийскую стрельбу на границе? Если война, то с кем? Неужели для того, чтобы войти в Польшу, потребовалась такая мощная артподготовка?» Подошли к радиостанции. В Кшмке, кроме УКВ-станции Р-123, была и коротковолновая станция Р-130. Пройдясь по диапазонам, радист недоуменно доложил, что на УКВ выше 37 МГц вообще тишина, от 28 МИ до 37 МГц слышна немецкая речь, возможно, работают танковые радиостанции, так как несколько раз произносилось слово «панцер», что на немецком «танк», а весь КВ-диапазон забит немецкой речью и станциями, работающими морзянкой. Пока судили-дорядили, с востока тоже донеслась канонада, однако это было больше похоже на бомбежку. Разрывы были такой силы, что даже земля подрагивала под ногами. Все это не укладывалось ни в какие разумные версии. Начальник штаба Васильев дал команду строиться. После его доклада Абросимов поздоровался, дал команду вольно и сказал: «Что бы ни произошло, мы должны помнить, что являемся офицерами и солдатами советской армии и должны с честью выходить из любых непредвиденных ситуаций. Исходя из неопределенности обстановки, я подчиняю себе до выяснения ситуации батарею Ленинградского училища и приказываю вывести на позицию радиолокационную станцию ОВТ и обеспечить наблюдение за воздухом, оборудовать позицию и тщательно замаскировать. Солдатам и офицерам получить боеприпасы к стрелковому оружию, оружие зарядить и быть готовым к его применению. Немедленно начать подготовку орудия и зенитных установок к боевому применению, подготовить снаряды, заряды и уложить в боеукладку орудий. Подготовить весь имеющийся боезапас, о готовности доложить к 7.00. Из взводов управления самоходного дивизиона организовать 4 разведгруппы численностью по 10 человек, включая водителя и стрелкоптера. Еще 4 такие же группы сформировать из состава батареи ПЗРК. Все группы идут в разведку на ПТРах Лидогорова. Командирами разведгрупп из взводов управления назначаются лейтенант Лучик, Гелливера, Денисенко и Амельченко. Командиров разведгрупп из батареи ПЗРК назначает ее командир. В 4.30 разведгруппам прибыть для получения боевой задачи. Командирам зенитных батарей, капитанам Профатилову и Лидогорову, обеспечить защиту с воздуха. Огонь открывать только при явной атаке противника. Всю технику укрыть в капониры, произвести тщательную маскировку с использованием штатных и подручных средств. Передвигаться только по лесу, не выходя на открытое пространство. Строго соблюдать светомаскировку. Пользоваться только проводной связью. Все радиостанции работают только на прием. Вопросы есть? Основной вопрос, конечно, был, что же все-таки происходит. Но все понимали, что командир знает не больше них. Вопросов нет, разойдись. Офицеры разошлись по своим подразделениям и закипела работа. Для тех, кто не знает, поясню, что техника во время хранения находится на консервации, стволы орудия изнутри смазаны толстым слоем смазки. Чтобы можно было стрелять, необходимо эту смазку тщательно удалить. Эта нелегкая задача занимает немало времени. Представьте, что вам нужно почистить ружье с длиной ствола в 4 метра. Снаряды тоже хранятся в смазке и без взрывателей. Нужно очистить их от смазки, ввернуть взрыватели, закрепить их от самопроизвольного отворачивания накерневанием. Хотя взрыватели взводятся в момент выстрела, картина, когда человек сидит и лупит молотком по снаряду в районе взрывателя, не для слабонервных. Уже подготовленные снаряды и гильзы с зарядами необходимо погрузить в САУ и закрепить в креплениях боеукладки. В 122 мм гаубицах применяется раздельно гильзовое заряжание. Выстрел состоит из снаряда и отдельной гильзы с зарядом. В гильзе находятся картузы с порохом. Вынимая один или насколько картузов, формируется необходимый заряд, которым определяется скорость снаряда. Если картузы не вынимались, заряд называют полный, если вынут один картуз, первый и так далее. Зенитчики тоже занимали подготовкой своих сушек. Установив зарядную машинку, они набивали длинные металлические ленты снарядами и укладывали их в зарядные ящики пушек. При скорострельности 3500 выстрелов в минуту, 4 ленты примерно по 500 снарядов улетали меньше чем за минуту, а весь боекомплект машины составлял 2000 снарядов. Солдаты и офицеры получали патроны к автоматам, снаряжали магазины и укладывали их в подсумки. Разведчики получили еще по 2 гранаты РГ-42. Работа кипела, но не было слышно обычных в таких случаях разговоров, дружеских подначек и смеха над удачными шутками. Продолжавшиеся на западе канонады и пролетавшие иногда на небольшой высоте самолеты всех тревожили, поэтому работали молча, сосредоточенно, разговоры велись вполголоса и по делу. Через 20 минут, после постановки задач всем подразделениям, из-под деревьев медленно, стараясь не задеть соседние машины, порыкивая непрогретым двигателем, пополз МТЛБУ подвижного пункта разведки и управления ПРУ-1, он же ОВТ-МСВ, предназначенный для обнаружения воздушных целей, их распознавания и передачи информации о воздушной обстановке подчиненным подразделениям. Вслед за ним бежали два связиста-зенитчиков и разматывали с катушки полевой телефонный кабель. Еще через четверть часа Амбросимов получил первый доклад от командира расчета ПРУ. Он докладывал, что видит на радаре массовую засветку целей, не отвечающих на запросы свой-чужой. Практически строго на восток, на удалении 50 км, он наблюдает групповую цель. Судя по перемещению засечек целей, там идет воздушный бой, но смущает два обстоятельства. Скорости целей не превышают 400 км/ч, и ни одна из целей не отвечает на запрос о госпринадлежности. Если, судя по скорости, воздушный бой ведут вертолеты, то кому они принадлежат? Вопросов было на порядок больше, чем ответов. Что происходит? Что означает обстановка в воздухе? Почему нет связи со штабом учений? Где встречающие? И ни на один вопрос он не находил логически выверенного ответа. От нелегких раздумий его оторвал новый доклад с РЛС. Южнее Луцка, в районе Млынова, наблюдаю групповую цель. Высота 1200 метров. Скорость 350. Направление запад. В составе цели Д-70 объектов. Курс пролегает через расположение дивизиона. Командир зенитной батареи цели указание получил. Зенитная батарея заняла позиции. К бою готова. Примерно через 10 минут над расположением прошли двухмоторные винтовые самолеты. Офицеры насчитали 64 бомбардировщика. Они возбужденно переговаривались между собой, обсуждая последние события. Почти неслышно, на фоне пролетающей армады самолетов, зазвонил полевой телефон. Трубку взял начальник штаба Васильев. Выслушав доклад, он повернулся к Амбросимову и сказал: «ОВТ наблюдает одиночную цель, идущую тем же курсом, что и пролетевшая сейчас группа бомбардировщиков. Цель теряет скорость и высоту, очевидно, что-то случилось, и она хочет совершить вынужденную посадку. Предлагаю взять БТР, посадить на него дежурную смену и выяснить, кто это и что происходит». «Хорошо, пошлите бойца за миссюрой с дежурной сменой, и это, передайте, пусть будут поосторожней». Часть 2. Прапорщик миссюра. Хотя никто пока так и не понял, где и как мы оказались, ясные и четкие команды Абросимова немного успокоили людей, да и работа не оставляла много времени на размышления. Я тоже трудился как пчелка. В первую очередь, нужно было снабдить уходящие разведгруппы продуктами и боеприпасами, затем выдать боеприпасы остальным. Не забывал я и о необходимости приготовления пищи. Война войной, а голодный солдат – плохой вояка. К тому же, за время путешествия в вагонах, сухпай уже всем надоел, хотелось нормальной еды. За всеми этими хлопотами, я не замечал, как бежало время. Неожиданно сзади раздался голос: «Товарищ прапорщик, вас начальник штаба дивизиона зовет». Обернувшись на голос, я увидел белобрысого, невысокого солдата, в неуклюже сидящей форме, топорщащийся из-под ремня. Ну вообще молодняк оборзел. «Товарищ солдат, вас что, не учили, как нужно обращаться к старшему по званию?» Видя мое недовольство, солдатик одернул гимнастерку, поправил пилотку и, подтянувшись, четко кинул руку к виску. «Товарищ прапорщик, разрешите обратиться?» «Ну вот, это другое дело, а то не артиллерист, а какой-то стройбатовец. Обращайтесь, товарищ прапорщик. Вас срочно вызывает начальник штаба дивизиона майор Васильев». «Понял. Разрешите идти?» «Идите». Четко повернувшись, солдат сделал несколько шагов почти строевым шагом, а потом перешел на неторопливую рысцу, имитируя бег. Может, и зря я на пацана напустился, но расслабляться сейчас тоже нельзя. Быстрым шагом я направился к шмке начштаба, гадая, зачем я ему понадобился, да еще так срочно. Васильев уже ждал меня. «Виктор Петрович, ты один из немногих в дивизионе имеешь реальный боевой опыт, поэтому для тебя есть особое задание. Дело вот в чем. Сейчас капитан Профатилов сообщил, что с востока в нашу сторону движется странная цель. Предположительно, это подбитый немецкий бомбардировщик, хотя наша оценка ситуации может быть ошибочной, и цель может иметь другую госпринадлежность. Итак, цель идет на маленькой скорости с постоянным снижением. По расчетам Профатилова, она может упасть в километрах в 15 от нас. Нужно бы посмотреть на этот самолет и, если получится, взять пленного. Послать мне больше некого, огневые взводы заняты, у остальных тоже есть свои задачи, так что бери 5 человек своих водителей и наптре выдвигайтесь к предполагаемому месту падения самолета. Действуйте аккуратно, на рожон не лезьте. Если кто-либо раньше вас будет на месте падения, к самолету не приближайтесь. Нам сейчас нежелательно контактировать даже с нашими, пока не разберемся в обстановке. Позывной у тебя будет брикет, Профатилова-овод. ПРУ Профатилова стоит на горке, так что связь с ним у тебя должна быть нормальная. Времени на сборы практически нет, так что максимум через 10 минут вы должны уже быть в пути. И еще, постарайтесь свести необходимый радиообмен до минимума. Получив приказ, я попросил разрешения использовать БТР отделения зенитчиков, которое ушло оборудовать позицию овода. С согласия Васильева, я связался по телефону с капитаном Лидогоровым и поставил его в известность о выделении от него ПТРА. Затем соединился с оводом и попросил у капитана Профатилова наведение на предполагаемую точку вынужденной посадки и договорился о частотах для радиосвязи. Зайдя по дороге в расположение зенитчиков, где меня уже ждал БТР, я забрался на броню и мы покатили за моими бойцами. Пока солдаты грузились на броню, я приказал кинуть в БТР по паре цинков с автоматными и пулеметными патронами. Забрав с собой почти всю дежурную смену и сев на место командира, я дал команду вперед. Стараясь не отклоняться от указанного зенитчиками направления, БТР сходу въехал в реку Луга и, бодро пофыркивая водометом, уверенно направился к противоположному берегу. В этом месте река была не сильно широкой, метров 40-50, хуже было, что берега были топкими, болотистыми. Выбрав ниже по течению небольшой песчаный пляжик, я указал на него водителю, который направил к нему бронетранспортер. Уверенно выбравшись из воды, поблескивая мокрыми бортами, броник двинулся дальше. Самолета нигде не было видно, и я уже собирался связаться с оводом, когда сначала услышал, а затем увидел идущий с заметным снижением двухмоторный самолет с четко видимым крестом на фюзеляже и свастикой на хвосте. «Хенкель 111. Сказал башенный стрелок. «А ты откуда знаешь?» «Я, товарищ прапорщик, авиацией с детства увлекаюсь, даже в училище хотел поступать, да на медкомиссии зарубили». «Ну да, а теперь в ПВО служишь. Как там у вас говорится, сами не летаем и другим не дадим. Я бы с удовольствием в авиации служил, даже в БАА, батальон аэродромного обслуживания, лишь бы к самолетам поближе, да кто меня в военкомате спрашивал». Самолет продолжал снижаться, было видно, что один двигатель не работает, и из него шел небольшой шлейф дыма, но огня не было видно. Второй двигатель работал с перебоями, но еще тянул машину, которая быстро теряла высоту. Снижаясь, самолет кренился то на одно, то на другое крыло. Похоже, что пилот искал место, куда можно попытаться посадить самолет. Немного развернувшись, вероятно, летчик увидел там подходящую площадку, самолет скрылся за холмом. Через время послышался скрежет и глухой удар. Однако взрыва не последовало, значит, можно было предположить, что посадка произошла более или менее успешно. Выдерживая направление к месту приземления, БТР вынужден был двигаться по бездорожью, но два двигателя и четыре ведущих моста позволяли поддерживать приличную скорость. Выскочив на вершину холма, я в бинокль увидел в 2-3 км на запад лежащий на брюхе самолет. За то небольшое время, которое мы его не видели, самолет сильно изменился. Лопасти винтов были согнуты, хвост самолета валялся метрах в 50 от фюзеляжа. Очевидно, чтоб не скапотировать, летчик сажал самолет на хвост, чтобы первый удар пришелся на него. Хотя хвост и отвалился, зато фюзеляж был практически неповрежденным, если не считать разбитого остекления штурманской кабины и нижней кабины стрелка. Людей возле самолета видно не было. Приказав водителю подъезжать со стороны левого крыла, я внимательно наблюдал за самолетом и обстановкой вокруг него. Верхняя кабина самолета не пострадала, заросли густого кустарника смягчили удар о землю. Вдруг в стеклянном фонаре кабины я увидел человека. Открыв кабину, он вывалился на крыло и скатился на землю. Следом за ним, поддерживая друг друга, появились еще двое летчиков. Неожиданно зашевелился ствол пулемета, торчавшего из задней части кабины. Посмотрев в бинокль, я увидел, что один из летчиков пытается снять пулемет с турели. Этого нельзя было допустить, и я дал команду водителю на максимальной скорости подъехать к самолету. Ревя обоими двигателями и пуская клубы сизого дыма, 70-ка подлетела к самолету буквально за какой-то десяток секунд. Летчики, лежавшие на земле, видно, не отойдя от тяжелой посадки, практически не оказали сопротивления. А стрелка в кабине очень впечатлила короткая очередь КПВТ, данная по задней части фюзеляжа. Разоружив и связав всех четверых, бойцы по очереди подходили и осматривали самолет. Пока бойцы глазели на самолеты связанных летчиков, я связался с дивизионом и доложил обстановку. Амбросимов приказал срочно возвращаться в расположение. Обойдя самолет, я залез на крыло, заглянул в кабину и, отметив про себя, что бензином не пахнет, залез внутрь бомбардировщика. На улице почти рассвело, и внутри все было хорошо видно. В кабине было четыре места. Два в верхнем фонаре, вероятно, пилота и стрелка, радиста, так как рядом находилась радиостанция. В носу фюзеляжа, перед разбитым сейчас остеклением, находилось место штурмана. Там же был еще один пулемет, искореженный ударом. Нижняя кабина стрелка была полностью снесена ударом об землю вместе с пулеметом. Но запасные короба с патронами, хоть и разлетелись по кабине, уцелели. Сняв с турели единственный пулемет, в хозяйстве пригодится, я позвал солдат и передал им пулемет и все найденные короба с патронами. Оглядев кабину, на предмет, что тут еще может пригодиться в хозяйстве, и можно быстро снять, я увидел возле места штурмана большой планшет, похоже, полетная карта. Ладно, командир сказал не задерживаться, поехали домой. Забравшись в БТР, я отметил, что в нем стало намного теснее. Летчики в повалку лежали на полу, как говорится, без особых удобств. Приказав бойцам не допускать общения между пленными, я устроился снаружи, свесив ноги в командирский люк и облокотившись на пулемет. Уже переваливая через холм, я оглянулся и увидел вдалеке грузовик, появившийся из леса, но бронник уже нырнул вниз, и подробнее рассмотреть я ничего не успел. «Стой!» — подпуск командовал я водителю. Водитель резко затормозил, и всех солдат хорошо мотнуло внутри. «Ну-ка, сынок, захавайся пока в кустиках, а я гляну, что там такое». Спрыгнув с брони и подойдя к десантному люку, между колесами я скомандовал: «Рядовой Киреев за мной». Выскочив из ПТРа, солдат потрусил за мной. «Дед или даже дембель из-за летчиков», — подумал я про себя. Пригнувшись, подойдя к гребню холма, мы аккуратно выглянули из-за веток кустарника. От того, что мы увидели, у нас, что называется, упала челюсть. Оцепив самолет и заняв круговую оборону по всем правилам тактики, бойцы и командир в красноармейской форме разговаривали между собой на немецком языке. Все диверсанты были вооружены автоматами и ножами. Обыскав все вокруг и не найдя летчиков, диверсанты решили проверить, куда идут свежие следы, которые оставил наш БТР. «Да», — подумал я про себя, — «с такими волчерами я сам не справлюсь, а пацанов они передавят по-быстрому и пойдут дальше». «Товарищ прапорщик, а это немцы?» — подал голос Киреев. Не просто немцы, а диверсанты, и отличной выучки. Смотри, как грамотно расположились, они уже поняли, что их опередили, и сейчас решают идти по следу или заняться другим делом. Пока я все это объяснял Кирееву, немцы попрыгали в кузов своего грузовика и поехали по нашим следам. Чтобы успеть к Тру, мы побежали напрямик. Добежав, я приказал водителю пропустить машину с немцами вперед и преследовать их, но близко не подъезжать, чтобы они не кинули гранату под колеса. Через пару минут мимо нас проехала машина диверсантов. Разглядев ее вблизи, я заметил, что она отличалась от обычной полуторки двойным задним мостом и, пожалуй, более длинным кузовом. Взревев двигателями, наш БТР резво вышел на дорогу и покатил за немцами. Нас сразу заметили и прибавили скорость. Наш водитель не отставал. Грузовик, на мой взгляд, уже катил под 60. Минут через 10 такой гонки немцы начали постепенно тормозить, остановились. Из кабины вышел один, из кузова спрыгнул другой. Диверсанты вышли на середину дороги и, делая вид, что все нормально, закурили. Я приказал водителю остановиться метрах в 70 от машины. Проверив автомат, сказал бойцам: хоть мы и на ПТРе, но в ближнем бою против них не сдюжим, поэтому я попробую приголубить этих на дороге, а вы разверните БТР правым бортом к немцам, так чтобы можно было стрелять из башенного ПКТ и бойниц по кузову и кабине. Там еще 6 немцев осталось, и обязательно установите гильзоотражательные щитки, а то поубиваете друг друга. Да, ты и ты, я ткнул пальцем в двух бойцов, только наблюдайте и сообщайте о передвижении их противника. Ты за двумя на дороге, ты за машиной, чтобы из кузова ни один не ушел. Все понятно? Да, поняли, не маленькие. Пока я все это объяснял, водитель развернул БТР поперек дороги, а наводчик развернул башню в сторону немцев. Хлопцы, значит, как договаривались, огонь открываете, когда я начну стрелять, или когда из кузова кто-то попытается выскочить. Еще раз повторил я. Нацепив каску, я вылез из БТР и, взяв автомат на изготовку, вышел из-за бронетранспортера на дорогу. Приближаясь к грузовику по обочине дороги, так чтобы не перекрывать директрису наводчику ПТРа, я прикидывал, как лучше начать бой. По всему выходило, что надежнее всего, не вступая в переговоры, положить этих двух, а те, кто в машине, попадут под огонь башенного пулемета и 4 автоматов. Только я начал выцеливать ближайшего ко мне мужика, как загрохотал КПВТ. Я рыбкой прыгнул в кювет, успев полоснуть короткой очередью по парочке. Осторожно выглянув из кювета, что машина дергается от попадания как живая, и в стороны летят куски человеческих тел и обломки. Глядя на то, что еще меньше минуты назад было грузовиком, а сейчас представляло горящую груду металлолома напополам с мясным фаршем, мне почему-то вспомнились занятия по стрелковому оружию в Черчике. Офицер, который вел эту дисциплину, рассказывал, что благодаря удачному баллистическому решению 14,5 мм патрон оружия, реально достигнутая на практике бронепробивная способность бронебойной пули при стрельбе из КПВ-КПВТ составляла от 30 до 35 мм на дистанции 500 метров при угле встречи 90 градусов по стальной броне РХ стандарта НАТО. Это оказалось столь высоким результатом, что на реальных тактических дистанциях порядка 500-800 метров огнем КПВ-КПВТ обеспечивалось уверенное пробитие лобовой брони и поражение основных БТР вероятного противника, включая наиболее массовый БТР М113 США. Именно поэтому, начиная с 1970-х годов по настоящее время в ТТЗ на создаваемые в странах НАТО боевые бронированные машины типов БМП, БТР, БРДМ, легкий танк вводится требование по защите от огня 14,5 мм пулемета. Причем для БМП, по защите бортовой проекции машины с дистанции 100-200 метров. Соответственно, толщина бортов в монолитном варианте стальной брони составляет 35-45 мм. Указанное явилось одной из причин практически двукратного превышения боевой массы основных БМП НАТО относительно советских БМП. Подойдя ближе, я увидел, что один из двух встречавших меня у машины, по всей видимости, не убит, и даже не ранен, а скорее всего контужен одним из обломков машины. Быстро связав его, я махнул рукой в сторону ПТРа, чтобы он подъехал ко мне. По-быстрому закинув пленного вовнутрь ПТРа, мы двинулись в расположение нашего дивизиона. Подмерное покачивание ПТРа я вспоминал, как я практически осваивал КПВТ. Срочную я служил в полковой разведывательной роте, во взводе БРДМ. Я на БРДМе выполнял функцию пулеметчика, Моими были два пулемета КПВТ и ПКТ, расположенные в башне бронетранспортера. Мне нравилось быть пулеметчиком, хотя КПВТ капризный аппарат, то заклинивает, то утыкается, но я со временем научился с ним обращаться. На полигоне, когда я впервые сел за пулемет и выстрелил несколько раз по земляному валу, пулемет заклинило, а затвор остался во взведенном состоянии. Взявшись за заднюю крышку двумя руками, я отвел защелку и поворачиваю эту крышку, чтобы снять ее, а в корпусе пулемета стоит мощная пружина для толкания затвора. Во взведенном затворе эта пружина находится в сжатом состоянии. Вот я провернул крышку, и вдруг эта крышка, такая дура килограмма на два весом, вылетает из моих рук и с силой бьет меня в грудь. Я отлетел от пулемета и упал на задницу, дыхалку перехватило, и я не могу ни вздохнуть, ни п. Сижу и хлопаю глазами и ничего понять не могу. После этого случая, я к пулемету подходил осторожно и когда снимал крышку с взведенным затвором, упирался покрепче, ее можно удержать, если ты готов к этому и знаешь силу пружины. Вот и речка, отметил я про себя. Подъехав к ней, я приказал водителю остановиться. Оглядев местность в бинокль и ничего не заметив необычного, я приказал начать форсирование реки. Через 15 минут БТР въезжал в расположение дивизиона. Возле Кшмки комдива, кроме Абросимова и Васильева, нас уже ждал начальник разведки капитан Суховей, которому мы и передали пленных. Рассказав командирам подробности нашей поездки, в том числе и о полуторке, я поинтересовался, кому сдавать трофей. На что Абросимов удивленно заметил: «Как кому? Ты ведь у нас главный завхоз, тебе принимать трофей, ты и приходуй». Я построил солдат, Абросимов поблагодарил нас за службу и отпустил. Уже подходя к расположению своего взвода, я почувствовал запах свежеприготовленной каши и с удивлением вспомнил, что из-за всей этой беготни ни мои солдаты, ни я, с утра еще не ели. Этот промах нужно было немедленно исправить. Часть 3. Подполковник Абросимов, отправив миссюру на задание, смотрел на все больше светлеющее небо и, энергично развернувшись, упругой походкой двинулся к машине начальника штаба. Подойдя к заднему люку МТЛБУ и увидев бледную полосочку света, я, взявшись за рычаг, негромко сказал: «Александр Сергеевич, плафон выключи». Дождавшись щелчка тумблера и забравшись в транспортер, устраиваясь на сиденье, пробурчал: «Нарушаешь. Душно внутри, вот и открыл немного, а то при синем свете уже не вижу ничего. Поди давно не лейтенант». «Да, ладно, ладно, Александр Сергеевич, не оправдывайся, это так, от нервов. Что ты думаешь обо всем об этом?» «Честно?» – спросил Васильев, кладя карандаш на карту, расстеленную на столике. «Честно, честно, у меня такое состояние, что я однажды пережил это». «Что это?» «Ну вот это состояние, тревоги, ожидания какой-то беды. Я физически, кожей чувствую разлитую в воздухе смертельную опасность. Как, говорится, ощущения к делу не пришьешь. У меня отец здесь войну начинал, в противотанковом дивизионе, их тогда после боя, в первый день войны всего трое осталось. Чудом остался жив. Пару недель назад приехал к нам погостить, внуков повидать, а когда узнал, что иду на учения сюда, велел отыскать братскую могилу их дивизиона, да передать, что ГВ, старшина Васильев дошел до Берлина и за каждого, тогда полегшего он отомстил. Вот сидел за картой, смотрел, где они бой тот приняли. Это все лирика, какое твое мнение? Мое мнение не вписывается ни в какие рамки. Но я думаю, что мы попали на войну. Осталось выяснить, в 41 или в 44, ты не помнишь, когда наши в 44 здесь вышли к границе? В чего гадать? Если наши в погонах, то 44, а если без, то 41. Энда, дела, подумалось. И тут взгляд зацепился за атлас офицера, лежащий рядом с радиостанцией. «Откуда у тебя это? Я же в академию готовлюсь». Стал механически перелистывать атлас. «Война Италии против Эфиопии. Разгром японских милитаристов у озера Хасан», мелькали заголовки карт. Добравшись до 9 голиста, прочитал: «План и подготовка войны фашистской Германии против СССР. План Барбаросса». «Интересный у тебя атлас», хмыкнул я, продолжая листать дальше. На одном из листов атласа меня что-то привлекло. Внимательно присмотревшись, я понял, за что зацепился мой взгляд. Название городов Луцк и Владимир-Волынский. Они были совсем рядом с синими стрелами, которые показывали направление одного из главных ударов немецкой армии в 41 году. Подняв взгляд на майора, сказал, а знаешь, если мы попали в 41-й, а судя по всему, так оно и есть, то мы находимся как раз на направлении главного удара группы армии «Юг». Зазвонивший телефон резко ударил по нервам. Мы оба вздрогнули. «Фу, ты черт напугал». Трубку взял начштаба и на автомате сказал: «Гвоздика, слушаю вас». Выслушав абонента, майор сказал: «Миссюра передал Оводу, что самолет имеет на крыльях кресты, на хвосте свастика. Значит, все-таки немцы». Вполголоса задумчиво сказал я, легонько постукивая карандашом по карте. «Как думаешь, все-таки 41-й или 44-й, не будем гадать, подождем данных от Миссюры, а пока надо бы поискать, кто знает немецкий». «Сержант», — позвал майор, обернувшись в сторону бронированной двери. «Я, товарищ майор, ой», — смутился паренек. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу майору». «Разрешаю», — негромко ответил я. «Товарищ майор, сержант Зубко по вашему приказанию прибыл. Со всеми батареями есть связь?» «Так точно. Передай циркулярно. Всех знающих немецкий язык направить к командиру дивизиона». «Есть. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Сержант Зубко побежал к дереву, на которое он повесил полевой коммутатор на 10 абонентов, установил циркулярный вызов и сразу всем передал приказ майора Васильева. Тем временем, пока сержант выполнял приказ начальника штаба, в машине, где мы находились с Васильевым, ожил динамик громкой связи. «Гвоздика, Гвоздика, я Брикет, прием». «Брикет, Брикет, я Гвоздика, доложите обстановку». «Гвоздика, я Брикет, грибы я из лукошка вынул, все съедобные». Незамысловато кодируя информацию, передал Миссюра. «Что за грибы?» — спросил я, нажимая тангенту ПУ. «Фрицы», — с чувством ответил прапорщик. «Возвращайтесь назад немедленно». «Понял, возвращаюсь назад». «Конец связи, конец связи». Как эхо, отозвались на той стороне. «Ты все слышал», — сказал я, откладывая ПУ рации в сторону. Через несколько минут к штабу подошли двое: капитан Суховей, начальник разведки дивизиона, и младший сержант из взвода обеспечения. «Товарищ подполковник, знающий немецкий язык по вашему приказанию прибыли», — доложил капитан Суховей. «Так, ну вам по должности положено, а вы, младший сержант, откуда язык знаете?» «Отец в ГСВГ служил», — четко доложил младший сержант. «Капитан, даю вам 10 минут на проверку знаний языка и подготовку к допросу немецких летчиков, которых должен доставить прапорщик Миссюра. Цель допроса – выяснить, почему они очутились на территории Советского Союза, какова была цель полета, кто еще участвовал в полете, где базируются, состав части. Впрочем, разведка – это ваша епархия, капитан, вам, как говорится, и карты в руки. Главное, необходимо выяснить, куда и в какое время мы попали». «Все ясно?» «Так точно», — ответил капитан Суховей. Развернувшись, я нырнул в люк шмки начштаба. Тут выходил на связь Миссюра, он уже через речку переплывает, минут через 15 будет здесь. «Ну, вот и ладненько», — потирая руки, ответил ему я. Услышав звук двигателя, мы с Васильевым вылезли наружу и увидели подъезжающий БТР Миссюры. Он сидел на броне, уперев обе ноги в боковую скобу, и держался рукой за пулемет. Водитель бронетранспортера за пару десятков метров начал аккуратно тормозить. Используя этот момент, прапорщик ловко спрыгнул и с солидностью бывалого служаки подошел к нам и доложил: «Товарищ подполковник, ваше приказание выполнено. Экипаж самолета взят в плен, сопротивления не оказал. Изъяты личные документы, личное оружие, полетная карта, а также с самолета снято бортовое вооружение. Сам самолет не горел, может, можно слить топливо и еще чего-нибудь снять. На обратном пути пришлось задержаться. Захвачен тут мутный тип, то ли фриц, то ли наш, не разобрал. Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробней», — заинтересованно произнес я. Мы уже назад возвращались, когда на гребне холма я обернулся и увидел машину, прямо-таки летевшую к самолету. «Ладно, давай показывай, что привез». Все подошли к ТРУ. Миссюра стукнул прикладом автомата по броне, и сразу откинулись створки бокового люка. Оттуда быстро выпрыгнули два солдата в маскировочных комбинезонах, касках, и споро начали принимать человека, про которого прапорщик высказался, мутный тип, и потом уже связанных летчиков. Все смотрели на них с нескрываемым интересом. Летчики были в летных комбинезонах, и для 80-х годов выглядевших авангардно, надетых на военную форму и в ботинках. А пятый был одет в военную форму защитного цвета с треугольничками в петлицах и добротные люфтевые сапоги. Всем им в той или иной мере требовалась медицинская помощь, и я распорядился вызвать медиков. Когда, наконец, наше любопытство было удовлетворено, Суховей и Юрченко приступили к допросу. Часть 4. Капитан Суховей. Честно говоря, совершенно не представляю, с чего начать этот допрос. Нет, теоретически знаю, что офицеры-разведчики должны уметь допрашивать пленных в любых условиях. Местом для допроса в действующей части или соединении могут служить воронка от снаряда, развалина дома, любой окоп или укрытие. Вспоминались отрывки из конспектов, которые старательно велись на занятиях по специальной подготовке. На них нам на примерах показывали важное значение правильного отбора пленных. Немаловажной задачей офицера-разведчика является приобретение навыка в отборе по внешним признакам из общей массы пленных именно тех, которые могут сообщить наиболее ценные сведения. Умение читать по лицам приобретается только опытом, и дать какие-либо определенные указания по этому вопросу очень трудно. Под внешними признаками не следует понимать состояние одежды, характерные особенности сложения и другие частности внешнего порядка. Внешний вид пленного только иногда и лишь в некоторой степени может определить особенности его характера. Сами собой лезли в голову отрывки лекций. Нет, надо успокоиться, взять себя в руки и спокойно, как на учебном занятии, провести допрос. Мысленно, сказал я себе, так, если я растерялся и не смог сразу действовать, то что сможет сделать Юрченко? Первого пленного надо допросить вместе. Я допрашивающий, он переводчик. Уже более спокойно пошли рассуждения. Выбрав одного летчика, как мне показалось, более испуганного, чем остальные, решительным голосом позвал младшего сержанта.